Рит. Пока мы стояли на крыльце, мне не хотелось, чтобы кто-то из двух женщин спросил, куда я шел по Тарп-Роуд. Рассказывать им о своем плане я не хотел. Врать тоже. Поэтому я стоял и молчал, как всегда, когда хочу, чтобы люди говорили друг с другом, а не со мной. Обычно это срабатывает. Один раз я оглянулся на Билли. Он сидел за рулем своей машины, и лицо у него было какое-то тревожное. Потом повернулся к Карле и Лиз. У них на лицах такое же тревожное выражение. Я нервничал. Уже поздно. А до кладбища еще вон сколько идти. Так что я, наверное, мало чем от этих троих отличался. Забавно получалось, хотя и не очень забавно. Все испытывают одни и те же чувства, но при этом скрывают их друг от друга. Вот малыш Джимми — другое дело. За это я его и люблю. Он никогда не боится сказать, что чувствует или думает. Может быть, с возрастом люди начинают своих чувств бояться, смущаться или толком не понимают, что именно чувствуют. Вот и не хотят выставлять их на показ. Я надеялся, что с малышом Джимми такого не случится. Но кто же его знает? Пока Карла и Лиз разговаривали, я смотрел себе под ноги и ждал, когда они закончат. Потом поднял глаза к небу. В Локсбурге всегда много звезд, но здесь, почти за городом, их было еще больше. Я представил, что сверху кто-то на нас смотрит. Не бог, просто какой-то человек. И он видит нас троих с высоты. Нас трое. Мы обычные люди. Стоим на крылечке дома в Центральной Пенсильвании. Каждый о чем-то беспокоится, но боится сказать об этом другому. Через некоторое время Карла и Лиз закончили разговор, все пожелали друг другу спокойной ночи и улыбнулись. Только улыбки эти были скорее тревожными, чем счастливыми, хотя все мы притворялись, что улыбаемся с радостью. А потом я пошел по дороге. Один.